правда, интересно. Для евреев это было, ну, абсурд, потому что жертвоприношения человеческие, для них это было табу, для них это был запрет, жестокий запрет. А один еврей мне сказал, это не то, что табу, это нечто такое, что, ну, что понимали они, что это очень-очень-очень плохо. Да, и вот эти слова такие вкладывает Иисус в их сердца. Но прежде Он им говорит, если Господь не привлечет, если Бог не откроет, то вы не увидите. И книга Иов, мы знаем, там написаны такие слова, когда праведник Иов взывает к Богу и просит у него суда, когда Бог отвечает ему. Когда Господь является ему, он говорит одни такие слова. Можешь ли унизить гордое и смирить высокомерное? Мы не можем. Кулаками, какими-то делами, какими-то нехорошими поступками, унижающими человека. Да, как-то мы, может быть, можем заставить его задуматься, но смирить и унизить, это только Господь знает, как сделать, как правильно сделать. Один человек свидетельствует, говорит, никогда в жизни я не видел такого. Когда меня обижали, когда притесняли меня за веру, надо мной смеялись, издевались, но Господь сделал так, что те, кто смеялись, они в итоге были посмеяны. Они меня пытались унизить на работе, как-то вот преподнести моему начальнику, что я вот там не прав, но он всегда, Господь делал так, что начальник издевался над этим человеком, который пытался унизить, и он его ни во что не ставил, и унижал его настолько при этом брате верующем. Он говорит, что мне даже самому было немножко не по себе, насколько Господь вот так действует. Да, вот так вот унижал того, кто желал унижения мне. Вот, друзья мои, братья и сестры, Господь праведен во Святом Граде Своем. Господь праведен и Господь Судья праведный. Написано, Иисус говорит, что я хлеб жизни. И если Господь достучится до вашего сердца, если Господь коснется Духом Святым вашего сердца, то вы сможете увидеть, что Иисус есть хлеб жизни. Иисус говорил о плоти Своей, о крови Своей, пролитой на Голгофском кресте. И мы сегодня каждый месяц вспоминаем с вами о том, что Господь сделал на Голгофском кресте. И мы знаем прекрасно, что такое плоть и кровь Христа. Это хлеб и вино, это хлебопреломление, по-другому причастие. Это то, что принимает сегодня христианская церковь, в чем она участвует, в этой заповеди. И Господь говорит об этом, что «едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Да? И Христос подчеркивает, что тот, кто это делает, есть, пребывает во мне, и я в нем. Да, и он подчеркивает дважды здесь, трижды даже в этом, в шестой главе о том, что отцы ваши ели манну, все умерли. А тот, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, будет жить вечно. И написано, что многие из учеников говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Действительно странные слова. Но сегодня мы с вами, читая Слово Божие, мы это понимаем. Что хотел сказать Иисус? И Он говорит им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, То есть он им напоминает, он им говорит еще задолго до того, как он вознесется пред глазами их на небо. Он им говорит, если вы это увидите, что тогда будете говорить? И сегодня многие люди не хотят этого видеть, не хотят этого слышать и живут по плоти своей и принимают все по плоти своей. Но Христос говорит, что прежде всего духовное, прежде всего то, что Божье, пусть будет ваше, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Вот те, которые неверующие, они не принимают этих слов. И мы с вами читаем, что в 66 стихе, что с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Многие не приняли то, что он говорит, и не ходили с ним, потому что не услышали духом своим. И сегодня хотелось бы с вами помолиться о том, чтобы мы духом своим услышали, что говорит Господь, что Он хлеб жизни, что Он тот единственный, который сошел с небес для того, чтобы мы сегодня с вами имели свободу, имели благословение, имели благодать Божию и имели жизнь вечную. И сегодня Господь предлагает каждому из нас: желаете есть плоть Его и пить кровь Его? Желаете быть рядом с Ним? Желаете служить Ему? Если да, тогда не уходите, не отходите от Христа, держитесь Его. И пусть Господь благословит каждого из нас держаться Его, Его славы, Его силы и Его величия, и просить у Него пищи духовной на этот день. Аминь.